Чудесное дерево. Все, что делается смертными, живущими на земле, в начале времен уже было сделано кем-нибудь из богов. Боги возвели самую первую стену, сшили самую первую одежду и вылепили самый первый горшок. Боги принесли самую первую жертву и составили самый первый закон. Вот почему так трудно обрести что-нибудь новое. Сложить песню, построить корабль, открыть в море неизвестные острова. Потребны для этого великий ум и немалая смелость. Как знать, добрый или злой дух послал открывателю вдохновение. И чего ждать от перемен, добра или худо? Оттого всякое новое дело, будь то сев или битва, лучше начать мудрому, знающему человеку. Оттого так держатся люди старых заветов. Сквозь поколения и поколения несут они знания и законы, подаренные людям богами, на самой заре времен, когда не было вражды и раздора. Вот почему ругают старые молодых. Не так, мол, живете. Говорят, в древности люди строили свои дома у подножия могучих деревьев, чтобы крепкие стволы служили опорой. Они хотели устроить свои жилища подобно вселенной. Ведь посередине ее боги вырастили дерево, чтобы оно пронизало собой все 9 миров и связало их воедино. Это дерево — ясень, и говорят, что нет равных ему по мощи и красоте. Проросло оно из нижних миров. Ствол поддерживает Мидгард людей, а крона — выше небес. И если нужно кому путешествовать между мирами, нет лучшей дороги. 3 корня у дерева. И далеко расходятся эти корни. Один у асов на небесах, другой у инеистых великанов, там, где прежде была бездна Гинунгагап, а третий корень тянется к темному миру Нифльхейм. И все еще бурлит под ним поток, кипящий котел. В ядовитом источнике поселился злобный дракон Нидхёк. Он грызет корень ясеня, надеясь погубить людей и богов. Под тем корнем, что в Йотунхейме, тоже бьет ключ. И всякий, кому доведется испить из него, обретает знание и мудрость, ведь род исполинов древнейший. Но самый священный источник бурлит под тем корнем, что оказался на небе. Такова, говорят, его священная сила, что все попавшее в его воду становится белым, как пленка, лежащая под скорлупою яйца. Вот почему все белое называют прекрасным. Вот почему светловолосые люди красивее темноволосых. А еще живут в том источнике прекрасные белые птицы, 2 лебедя. От них пошел весь лебединый род, ибо таково уж свойство мирового древа. Хоть и зовут его ясенем, но расцветают на нем все цветы, какие только можно найти на земле. Зреют все плоды и все семена, а в ветвях живут все звери и птицы. Там их дом. Оттуда сходят они на земь, чтобы родиться. Листья ясеня служат им пищей, оленям, козам, коровам и даже волкам, ибо Асгард слишком священен, чтобы там могла быть пролита кровь. Возле чудесного родника боги вершат свой суд. Говорят, там стоит прекрасный чертог, и из него навстречу богам выходят 3 девы — Урт, Верденди и Скульт. Прошлое, настоящее и будущее — вот что значат их имена. Их называют норнами, провидицами судьбы. Им ведомо все, что произойдет с людьми и с богами. Рождается человек, и тотчас являются к нему норны судить судьбу. Урт, Верденди и Скульт — главные норны, но есть еще много других, добрых и злых. Неравные дают они людям судьбы. У одних вся жизнь в довольстве и почете, у других, сколько ни бейся, ни доли, ни воли. У одних жизнь длинная, у других короткая. Людям кажется, все дело в том, что за норны стояли у колыбели. Если они добрые и из хорошего рода, наделят новорожденного хорошей судьбой. Если же человеку выпали на долю несчастья, так судили злые норны. Бывает и так, что родители малыша забудут позвать какую-нибудь из норн или обидят ее на перу. И в отместку она нагадает такое, что трудно поправить даже богам. Но достойно прожить доставшуюся жизнь, будь она счастливой или бесчастной, — дело самого человека. Тут никто ему не помощник. Норны черпают из священного источника воду и поливают ясень, чтобы не засохли и не зачахли его ветви, и гниль не завелась на стволе, чтобы крепко стояли девять миров».